Читаешь стихотворение и производишь соответствующие ему действия. «А какое ты сейчас прочел стихотворение?» «Такое», — сказал затворник. «Иногда я грущу, глядя на тех, кого я покинул. Иногда я смеюсь, и тогда между нами вздымается желтый туман». «Ну, какое же это стихотворение?» — сказал Шестипалый. «Я, слава богу, все стихи знаю. Ну, то есть, не наизусть, конечно, но все 25 слышал. Такого нет, точно». Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял. «А ты хоть одно помнишь?» — спросил он. «Прочти-ка». «Сейчас. Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое. Только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов, поднимаем глаза на стену, а там...» «Хватит», — сказал затворник.